то вначале он делился своими конкретными методиками, суждениями о системе тренировок. Он дружески указывал, например, что для бегущего на первых порах важна не дистанция, а только время бега. 30 минут – хорошо, 60 – отлично. Он поделился любопытными сведениями о том, что в Америке сейчас не модно, как это бывало в недалеком прошлом, собираться для общения в домах, посидеть, поболтать, за чашкой кофе или чая, но все более утверждается такой способ общения с друзьями, как прогулка в темпе либо бега, либо спортивной ходьбы. И многое другое рассказал бы, хотя бы то, что в США на старты различных марафонов в год выходит приблизительно 180 тысяч человек. Но затем в беседе с корреспондентами советского спорта этот 47-летний врач, отец большого семейства из города Джаспер в штате Индиана, сказал главное. Он сообщил, что общество бегуны мира преследует прежде всего гуманитарные цели, что ее члены стали борцами за мир и за разоружение. Их девиз – «За мир без голода». Организация «Бегуны мира» имеет филиалы в 30 странах. Дэндрю говорил следующее. «Сегодня любой землянин знает о трагедии Хиросимы, знает о том, что один ядерный взрыв, сброшенный на нее бомбы, сразу же унес 150 тысяч жизней. Но кто знает о том, что ежедневно в мире 40 тысяч человек умирают от голода? Каждые 3 дня незаметно и тихо в мире вершится своя Хиросима. Каждые 3 дня. Организуя пробеги и лекции, мы стремимся привлечь внимание человечества к этому страшному факту. Я верю, в результате пробуждения сознания, в результате информированности развернется борьба общества с голодом. Тем более, что в мире уже сейчас достаточно продуктов и технологий их получения, чтобы накормить человечество. Дэн добавил по-русски. Американцы и советские люди могут бежать плечом к плечу долгие мили. Это лучше, чем ссориться. Такие вот нити тянутся между движением, высоким духом и самой возможностью сохранения и упрочения человеческой жизни на Земле. 100 прекрасных принципов дыхания» или «Куда же бедному крестьянину податься?» С незыблемой уверенностью можно утверждать, что нет более важного, всезначащего процесса в нашей жизни, чем дыхание, ибо без еды человек способен жить десятки суток, без воды – несколько дней, а без воздуха – считанные минуты. Никакое движение, ни сама жизнь невозможна без дыхания. И вместе с тем не менее уверенно можно утверждать, что подавляющее большинство населения ни о каких правильных системах дыхания не слыхало и живет в этом отношении, как живется, дышит, как дышится. Подобное целинно-залежное состояние способствует преждевременному увяданию организма, с одной стороны, а с другой – замедленному выздоровлению в тех случаях, когда надо победить болезнь. А причина в том, что природа скроила нас в этом отношении с неимоверным запасом прочности. Потребляя лишь 1% кислорода от того максимума, который мы способны взять своими легкими, мы, тем не менее, не только существуем, но и умудряемся ходить на работу, занимаемся общественной деятельностью, энергично обсуждаем у пивного ларька все новости внутренней и внешней политики, а в оставшееся время даже занимаемся семейными проблемами. Да, резервы, заложенные в нас, воистину неисчерпаемые, если при глубоком своем невежестве мы доживаем до среднестатистических 70 лет. Человек, который живет на подобном урезанном пайке, ни к существенным физическим нагрузкам оказывается не готов, ни к активной мыслительной нагрузке, ибо усиленно работающий мозг требует богатой кислородом крови. Не извините к энергичным супружеским трудам. Это с одной стороны. С другой, доктор Константин Бутейко получил в 1983 году авторское свидетельство на способ лечения от ряда заболеваний при помощи как раз отказа от глубокого дыхания. За счет дыхания неглубокого, поверхностного, за счет повышения уровня углекислого газа в легочных закромах, а следовательно и в крови. Метод Бутейко основанный на поверхностном дыхании, уже привел к излечению немалого числа больных.